Глава 30. Плюс один. Второму эльфу я, правда, помочь уже не мог. Так что меч падшего раскроил его горло, и он упал на землю. Обращение к хранителю мира не зафиксировано. Смерть жителя Семирмилля проводится без штрафов. Это что ж получается? В тот момент, когда Астори сказала, что будет рада меня видеть снова, я стал хранителем Семирмилля? Нет, я примерно это так и представлял, но не с такими же последствиями. Сначала мое возвращение и активация рода возвели меня какими-то тернистыми путями в дворянское сословие со всеми прилагающимися проблемами. Теперь, судя по всему, я еще несу ответственность за всех эльфов. Хотя нет, только за тех, что сражаются рядом со мной. И догадываются при этом попросить о помощи. Конечно, если такое выплывет наружу, будет настоящая засада. Впрочем, буду честным, тут есть не только минусы. Что дает дворянство, я пока не знаю, но уверен, без плюшек там просто не может быть. Ну и награду за успешную помощь я уже получил, и даже еще продолжаю получать. «Держись, Лекси, я сейчас!» Откинутый за мою спину Га-Ар начал озираться в поисках лука, но нашел только кулак и Лулу, решивший, что такой беспокойный помощник мне только помешает. И вот это она зря. Пока я защищал Га-Ара, и тот верил в меня, все это время мой таймер руки судьбы крутился в обратную сторону, восстанавливая время использования. Не уверен, что это работает именно так, и что не найдется никаких подвохов, но уже только эта способность выглядит очень многообещающе. Никогда не был любителем девочек из групп поддержки, но, похоже, окажись у меня самого такая, естественно, из эльфиек. И о том, что рука судьбы ограничена во времени, можно будет забыть. Так ведь и богом себя будет почувствовать проще простого. «Берегись!» Я тут же прикрылся, принимая удар сразу обоих крылатых на щит из мертвой стали. Да уж, отвлекся. И это во время боя. Хорошо, что Эльфи, как наша новая главная мечница, все поняла и предупредила. Впрочем, это была, наверное, единственная опасность в продолжающейся схватке. Я без Га-Ара старался экономить руку судьбы, но даже так этим двоим явно не хватало поддержки эльфов, чтобы чувствовать себя уверенно. Так что, когда в итоге один из ящеров пропустил от меня скользящий выпад, отрезавший ему кусочек крыла, они тут же приняли решение отступать. Раз, и вот уже небольшая черная дыра засосала обоих, как будто ничего и не было. Фух. Стоило врагам исчезнуть, как по телу прокатилась прямо-таки волна мурашек, а мышцы начали дрожать, выплескивая напряжение, накопившееся за время этой такой неожиданной схватки. «Один против четырех?» — задумчиво начала Элулу. «Как? А кто это?» Эмма ткнула пальцем в лежащего без сознания Га-Ара, и я только сейчас обратил внимание, что никто из моих друзей так и не укрылся в башне. Все они стояли в стороне, чтобы с одной стороны не мешать, но с другой, в случае опасности, быть готовыми вмешаться. «Что тут вообще происходит?» Не осталась в стороне Настя. «Мне кажется, ты знаешь гораздо больше, чем рассказал посланник императора». И лишь парни, доиграющие в маленькую девочку Эльфи, не задали никаких вопросов. К чему они, когда самое главное — это то, что мы вместе? И все, что нужно знать, очевидно, и так будет раскрыто. «Нет уж», — я моментально отмел все вопросы. «Сначала вы расскажете, как жили без меня, что тут творилось, а потом уже и моя очередь придет». Устроившись в обеденном зале башни, где мои демонессы, немного смущаясь, за пару секунд навели образцовый порядок, мы принялись за перекус и рассказы о том, что же случилось за то время, пока мы были так далеко друг от друга. Раскинувшись в полулежащем состоянии, я слушал о развернувшейся тут драме, как сначала все ссорились с Настей после того, как из-за нее я отправился в заточение, как потом ее простили сначала демоны, сперва просто по привычке к субординации, а уже после и по-настоящему. Как через тот же самый путь, хотя и во много раз длиннее, прошли и люди. Возможно, какую-то роль тут сыграло и нашествие землян. Будь миньоны и их повелительница всегда рядом, нарыв бы прорвало, и ничем хорошим бы это не кончилось. А так, выкладываясь на полях сражений по полной, спорить и ругаться сил уже не оставалось. Кстати, тоже еще развлечение. Прокачанные демонические карты давали возможность на равных сражаться против повелителей стихий с земли, а орды диких демонов, которые Элулу периодически нагоняла со всех наших территорий, позволяли нивелировать бессмертие противников. Это была не жизнь, а просто вереница дней, как говорилось в одном стихотворении. Как-то грустно подвел итог всему этому рассказу Виталий. и улыбнулся. «И я его понимаю. Пройти через такое и наконец-то осознать, что все закончилось, тоже был бы счастлив. А помните, как Виталий застукал Настю, плачущую у себя в каморке? А как мы притащили ведро мороженого, и эльф его слопала в одну харю? Или как Серега добивался-добивался Эммы, а потом попался во время игрищ с одним суккубом? А тот прорыв Арамиса с двумя неуничтоженными кирпичами?» Я сидел и сам уже улыбался, слушал, как народ пустился в воспоминания. То, что кажется нам самым ужасным в жизни кошмаром, когда-нибудь обязательно подойдет к концу. И тогда именно эти моменты, если продержимся и не сдадимся, мы будем вспоминать с особой гордостью. И, может быть, в будущем, сидя у камина с детьми или внуками, будем их немного приукрашивать, создавая настоящие легенды о своей безудержной молодости. После того, как народ выговорился, все так же, как недавно включились в разговор, начали замолкать и поворачиваться ко мне. «Как там было? В тюрьме?» Первой нарушила тишину Настя. «А ведь она же демон, порой совсем забывая об этом. И их заточением в пустоте, как самой страшной карой, пугают, наверное, с самого детства. Место, где ты ограничен в самом важном — свободе. Не можешь ничего и вынужден сидеть на месте, пока все, кого ты знаешь, двигаются вперед. И когда придет время, даже если ты сохранишь рассудок, то кажется, что между тобой и ними непреодолимая пропасть. И ты поймешь, что ждал зря. И это, наверное, самое тяжкое наказание». «Нормальное место». Я просто пожал плечами. «Тренироваться можно, никто не отвлекает. В какой-то мере почти всем, чего я добился, я обязан этому заточению». «Значит, ты простил меня?» Услышала самое важное для себя Настя. «Но ведь там нельзя использовать силу». И Лула уже обратила внимание совсем на другое. «Каждый знает, достанешь карту, и пустота пожрет тебя окончательно, без права на перерождение». «Ту, кто предал меня, я простить не смогу никогда. Предательство не прощают. И даже если говорят, что готовы на все, в душе все равно будет шириться трещина, которая никогда не зарастет». Элулу замерла, ожидая, когда очередь дойдет до ее вопроса. А Настя отшатнулась, как от оплеухи. Но я еще не закончил. «Только вот тогда шаг вперед к Самоилу сделала не ты. Так что и прощать тебя мне не за что». После этого Настя, она же Сакис, существо, которое во много раз меня старше, по совместительству еще и повелительница демонов, просто взяла и разрыдалась, разбросав по полу посуду и прыгнув мне на шею. Так приятно. Она такая легкая и горячая, и при этом такое чувство, что у тебя на руках не другой человек или демон, а частичка тебя самого. «Ты знаешь, я...» Она начала и тут же замолчала, собираясь с мыслями. А у меня в этот момент в голове пронеслись совсем уж не такие приятные мысли. «Через неделю меня ждет дуэль с Ириодом, из которой я не факт, что выйду победителем. Потом у меня в противниках сын самого императора. Мой юридический статус после досрочного освобождения довольно размыт. И вообще идет война, когда я каждый день могу не вернуться назад, оставив всех опять совсем одних. На этот раз уже навсегда. Можно ли в таких обстоятельствах говорить о своих чувствах? Да и есть ли они со стороны девушки, что в данный момент лежит у меня на груди? Ведь замолчала же она сейчас. Значит, сама в себе не уверена. Может быть, это просто благодарность за спасенную жизнь и возможность стать повелительницей? То есть, получается, тут сразу два слабых места. Неуверенность в своих чувствах и постоянные опасности. Как мужчина, именно я тогда должен взять на себя роль того, кто определит наши отношения. И делать это нужно, исходя не из моих желаний, а из реальных фактов. Я тоже. Решившись, я врываюсь в повисшую паузу. Я считаю тебя самым дорогим своим другом, на которого всегда могу положиться. Вот я это и сказал. Настя пока молчит. Ты тоже для меня самый дорогой друг. Наконец говорит она, и я выдыхаю. Одновременно от облегчения. Я угадал, она не чувствует ко мне того же, что и я. И боли, что характерно, по тем же самым причинам. Идиоты. Похоже, вспомнила о чем-то своем Эмма, а Элула, увидев, что отвлеченные разговоры окончены, напомнила о себе. Так что там насчет тренировок в самом неподходящем для этого месте? Было видно, что демонесса прямо изводится от желания раскрыть для себя эту тайну. Так меня же никто не предупредил, что это не очень хорошая идея. Улыбаюсь в ответ. Поначалу я и вправду чуть не умер, а потом было такое чувство, что пустота даже помогает мне. Про восстановление карты судьбы и ее возможность обучать меня любым навыкам я рассказывать не стал. А вот про все остальное поведал довольно подробно. И про меч тысячи металлов, тут восторженно цокнул языком Виталий, и про претарианца, его размер очень впечатлил Арамиса, тут же задумавшего устроить на него охоту. И про Мика, Астори и Каи. Тут почему-то начали переглядываться Эмма и Лулу. Дошла очередь и до наконец-то пришедшего в себя Га-Ара. Тот тоже лежал и слушал мой рассказ, явно отмечая что-то про себя. Ящер падший, со все еще прижатым к голове кинжалом, тоже замолчал и явно с интересом поглощал информацию. Может быть, и не стоило столько говорить при чужих, только вот на того же эльфа у меня теперь большие планы. А так он бы все узнал. А ящер? Я же не планирую его отпускать. Гаар, ты все слышал? Закончив, я повернулся к своему ушастому то ли приятелю, то ли уже настоящему другу. Я знаю, что твой дядя на стороне падших, и что Астори не помешала бы твоя помощь. Но я бы хотел попросить тебя остаться со мной хотя бы на месяц. Уж очень хочется мне разобраться, что же это за хранитель мира такой, бонусы которого открываются только рядом с тобой. Я не помню ничего за то время, как стал истинным. Начал Га-Ар, употребив слово, которым для обозначения расы крылатых пользовался еще Мик. Вот только продолжить ему было, видимо, не суждено. По крайней мере, сейчас. Демон, который не знает о хранителях. Демон, который украл часть силы Императора и даже не знает об этом. Все это время молчащий ящер неожиданно зашелся хриплым смехом, выплевывая из себя непонятные фразы. «Ну да, я демон и не знаю о хранителях. Так те же Лулу и Настя, например, тоже демоны и тоже не знают. Что в этом такого? А про украденную силу? Ведь сила императорской семьи — это пустота. А я, благодаря поверившей в меня Астори и попросившему о помощи Га-Ару, смог восстановить только время руки судьбы. И как это может быть связано? Может быть, падший пытается навести меня на ложный след или вообще просто сошел с ума?» «Ра-ра-ра!» Будто подтверждая мои слова, крылатый зашелся тяжелым кашлем, из его рта пошла пена. Потом он как-то неестественно замер, глаза подернулись мутной пеленой. И, наконец, он задал вопрос, окончательно поставивший меня в тупик. «Кто вы такие? Где я?»